А роль брокера, то есть посредника между этими корпорациями и легионом, играл тот же профессор Масарик, как раз в то время готовившийся въехать в ореоле освободителя в пражские Гротчаны. Он-то и был тем человеком, который, с одной стороны, осуществлял дистанционное управление корпусом в России, а с другой стороны, обещал союзникам освободить и передать им бывшего царя. Цепочка взаимосвязей. За предводителями легиона стоит Масарик, за Масариком – торговцы оружием из Remington Arms и толстосумы из National City Bank. За этими же и подобными им монополистическими объединениями вся правящая реакционная олигархия Запада, включая ее дельцов, министров и генералов, всех тех, кому не жаль миллионных долларовых затрат на белочехов в обмен на обещанное Масариком освобождение царя. На юге из первых атаманских мятежей, сомкнувшихся с интервенцией, выйдет позднее Деникинщина. На востоке из первых атаманских мятежей, сомкнувшихся с интервенцией, возникнет позже Колчаковщина. И омский правитель, и его новочеркасские напарники с двух разных направлений выйдут в свои походы на Москву, тая одну цель – провозглашение в Успенском соборе в Кремле восстановления власти царя. Но в Ипатьевском доме искать его уже не будут. Дом к этому времени будет пуст. Останется их следователям и гробокопателям лишь подбирать данные для процесса о цареубийстве, которые они рассчитывали со временем организовать, да еще отвечать низкопоклонническими рапортичками на запросы антантовских правительств. Куда все-таки девался их русский коронованный союзник вкупе с ними 19 июля 1 августа 1914 года, вступивший в войну? Примечание. Часть этой документации была захвачена в Сибири Красной Армией при разгроме Колчаковщины и хранится в советских архивах. Приведем образчик такой рапортички. 11 февраля 1919 года, номер 322, Омск. Управляющему делами Министерства иностранных дел Тельбергу. Милостивый государь Генрих Густавович. Выясняется необходимость сообщить материалы по делу об убийстве царя не только английскому высокому комиссару сэру Эллиоту, но и заместителю французского высокого комиссара господину Мартелю. Последний передаст их шифром в Париж, Вашингтон и Лондон. Подпись «Сукин, следователь». В первой же половине 18 года рвутся туда, к дому Ипатьева, на спасение царя всевозможные местных калибров Харунжи, Исаулы, атаманы, на поддержку которых пока еще только рассчитывают Колчак и Деникин, приступив один на востоке, другой на юге, к собиранию своих армий. Не всегда отчетливо просматривается, на какую из двух зарубежных касс сориентировался очередной царский спаситель – кайзеровскую или антантовскую. Нередко на ту и другую вместе. Ухитрился же оренбургский атаман Дутов получить крупные субсидии из двух противоборствовавших лагерей в Вологде 1,5 миллиона франков от французского посла Нуланса, в Киеве от кайзеровского военного агента полковника Альвенслебена. Примечание. Сообщено автору данной книги Шульгиным в августе 1975 года во Владимире. Шульгину рассказал о германских субсидиях атаманам сам Альвенслебен, с которым он познакомился в оккупированном Киеве в 1918 году. Все же можно сказать, на юге они в те месяцы больше ориентировались на даяния кайзеровские, а на востоке на патронат антантовский и японский. Так они действовали, лавируя и промышляя между двумя противоборствующими коалициями, точнее, между двумя системами иностранных разведок и интендантско-снабженческих служб. В то время, когда генерал Деникин, бывший командующий Юго-Западным фронтом, тайком пробирался на Дон в вагоне, набитом солдатами, ежеминутно рискуя быть опознанным в заношенной шинели с чужого плеча и с фальшивыми польскими документами в кармане, там, на юге, уже прокладывали ему дорогу в историю его предшественники и приспешники Каледин и Краснов, Богоевский и Шкуро. В В то время, когда адмирал Колчак, бывший командующий Черноморским флотом, явился в Харбин и, заняв должность члена правления Китайско-Восточной железной дороги,